Глава 16. Вся мебель в столовой валялась вверх ногами. В комнате были только столы со стульями, и ни один не стоял, как полагается. Кухню по другую сторону дальней стены было не видно, и я надеялась, что разрушительный вихрь ее не затронул. «Виола, что происходит?» — спросила я, хотя понять было несложно. «Уходи отсюда, Бет», — повторила она. Пистолет был направлен на Эллен. Она лежала на полу, сжавшись в комок, и держала лампу так, будто хотела швырнуть ее в Виолу. У меня в комнате стояла точно такая же лампа. «Нет, не надо!» — воскликнула я, заметив царапину на лице Виолы. Шагнула в сторону Эллен. Лампа повернулась ко мне. «Я ее пристрелю», — сказала Виола. «Она себя не контролирует». Эллен зарычала. «Наверное, так делал любой наркоман в ломке». «Давай позвоним доктору Паудеру», — предложила я. «Или я за ним съезжу, если по телефону его не найду. Не стреляй, Виола! Что бы она ни делала, не стреляй!» По правде говоря, я и не думала, что она выстрелит. Она просто угрожала Эллен пистолетом, чтобы та перестала разносить все вокруг. Но я понимала, что нельзя доставать пистолет, если не собираешься стрелять. Правило Мил, о котором я узнала, когда она показала мне пистолет и кобуру на лодыжке. К несчастью, Мил всегда собиралась стрелять, или, по крайней мере, ей так казалось. «Не знаю, кто ты такая», — сказала Эллен. «Не знаю, кто вы обе такие. Мне нужна помощь. Нужно что-нибудь. Помогите. Заберите меня отсюда». Я подняла руку, призывая Эллен замолчать. «Я так тоже пробовала», — проговорила Виола. «Она не слушает». «Может, если мы обе поговорим с ней, она перестанет бояться?» — заметила я, глядя на Виолу. Виола вздохнула. Кровь от царапины стекла дорожкой на шею по подбородку. «Ну, давай». «Эллен, ты в Бенедикте, в штате Аляска, вместе для социальной адаптации. Тебя признали виновной в...» Я посмотрела на Виолу, но та не сводила глаз с испуганной женщины в углу, не опуская пистолет, так что я пошла ва-банк. «Хранение наркотиков и куча всего другого, это ты понимаешь?» Она дернула взглядом в мою сторону. «Не помню ничего такого». «Еще бы! Ты была под нехилым кайфом, но все именно так. Тебя выслали в Бенедикт на поправку». «Не в реабилитационный центр?» — спросила Эллен. «Чушь какая-то». «Виола, почему она оказалась именно здесь?» — сказала я. «В Анкоридже она много раз срывалась, и ее выставили из города. Вернуться можно, только если я разрешу. Ну или вплавь, а вода очень-очень холодная». «Ладно, Эллен, ты хоть что-нибудь помнишь? Теперь ясно?» Она энергично покачала головой. «Уверена?» — сказала я. Эллен снова зарычала, страшнее, чем медведи, которых я слышала в дикой природе. «Эллен?» «Я подыхаю, мне доза нужна». Настала моя очередь качать головой, лгать я не собиралась. «Здесь нет доз, это Бенедикт, рядом ничего такого и близко нет, так что прости, но легкого выхода не будет». На секунду я задумалась, где же Орин берет траву. «Тогда я умру», — сказала Эллен. — «Я просто умру». Я пожала плечами. «Что ж, так тому и быть». Эллен бросила на меня дикий взгляд. Я продолжила. «Или можешь сражаться изо всех сил, как никогда, и в конце концов завязать. Тебе решать». Я посмотрела на Виолу и снова на Эллен. «Или она может тебя пристрелить. Если будешь дальше тут все громить, она так и сделает. Хочешь, чтобы Виола избавила тебя от мучений?» Я очень надеялась, что не услышу «да» в ответ, но ужасно долгие секунды вся ситуация висела на волоске. «Нет», — наконец выдохнула она. «Тогда поднимайся в свою комнату и сиди там, пока ломка не кончится. У женщин в сильно худшем состоянии все получалось. И у тебя получится, если очень захочешь», — сказала я. По ее посеревшему лицу потекли слезы. «Я не могу идти». «Мы поможем», — ответила я. «Просто веди себя нормально». Эллен укусила себя за губу так сильно, что выступила кровь. Понадобились уговоры. Надо было убедить ее положить лампу и позволить нам помочь ей подняться. Но мы дотащили ее до комнаты наверху и засунули в душ. Виола помогла ей вымыться, а я сменила постельное белье и проветрила комнату. Налила несколько бутылок воды и принесла из уцелевшей при разгроме кухни пару яблок. Мы устроили Эллен на кровати, правда, не лежа, а сидя. Ее огромные глаза по-прежнему смотрели испуганно. Я так и не поняла, то ли она решила подчиниться, то ли просто кончились силы сопротивляться. Она успокоилась и не пыталась встать, но ночь ей явно предстояла сложная. «Надо ее запереть?» — спросила я Виолу. «Не-а. Если выберется наружу и попробует сбежать, без зимней одежды умрет, и для всех нас вопрос будет закрыт». Виола остановилась, заметив недоумение в моих глазах. «Не волнуйся, Бет, ночью я буду к ней заходить», — продолжила она, закрыв дверь в комнату Эллен. «Худшее уже позади. Теперь знает, где она и что происходит. Сопротивляться еще будет, но, скорее всего, хотя бы останется в комнате. Она понимает, что в безопасности, а потом поймет, и что здесь о ней заботятся». «Сколько времени пройдет, пока она очухается?» «Не знаю. Пожалуй, еще пара дней. Иногда и быстрее бывает. Может, завтра». Я взвесила, стоит ли открыть Виоле карты, и решилась. «Виола, Бенни сказала мне, что Эллен вроде прислали, чтобы тебя проверить». Виола закатила глаза. Полоска крови у нее на лице уже подсохла. «Еще бы ей не сказать. Это не касается ни ее, ни тебя, но вот теперь так». Мы шли к лестнице. «Жаль, что ты должна через все это пройти», — сказала я, встав на первую ступеньку. Виола коротко рассмеялась. «Бет, это ерунда, полная ерунда. Женщины, которые здесь бывали, создавали мне кучу проблем. Несколько месяцев назад я прокололась и понимаю, почему власти решили меня проверить. Но уволить меня они не смогут. Здесь подходящее место для ссылки всяких бузатеров. Терять его никто не захочет, а управлять Бенедикт-хаусом, кроме меня, никто не осилит. Все будет хорошо. Мне нужно, чтобы Эллен завязала, а затем убедить ее опять не подсесть на иглу. Но не потому, что это проверка, потому что так надо сделать. Это потребует времени, но сделать это я должна. Если не выйдет, что ж, я старалась как могла». Мы остановились возле комнаты Виолы. «Ты и с другими торчками работала?» «Да их столько было, что и сосчитать нельзя», — нахмурилась Виола. «Эллен, правда, была совсем плоха. Честно сказать, я не думала, что она выживет. Теперь наверняка сможет. По крайней мере, пока снова не ширнется. Изо всех сил буду стараться, чтобы этого не случилось». «Да ты не просто сиделка. Ты реально крута». Виола подмигнула. «Пусть это останется между нами. Хочешь еще немного помочь? Надо привести в порядок столовую». «Само собой», — ответила я. «Но ты мне скажи, Виола, ты бы ее застрелила?» «Если бы так надо было». Виола не колебалась. «И насколько ты была близка к этому?» Она снова подмигнула. «Сегодня, Бет, пистолет был не заряжен. Но пойми меня правильно, обычно это не так. Стрелять мне приходилось, но в подробности пускаться не буду. И даже не спрашивай, случалось ли мне кого-то пристрелить. Отвечать не собираюсь. А тем, кто хвастается такими вещами, давать в руки оружие нельзя. Ладно, пойдем, займемся столовой». Пока мы прибирались, я спросила про жену Рэнди. Виола вообще ее не помнила. Затем я спросила про девочек и их отца, но Виола желала их обсуждать еще меньше, чем потенциальных жертв своей стрельбы. Была одна вещь, насчет которой она меня успокоила. Она сказала, что попросила донора заехать посмотреть, как поживают девочки, и он собирался в ближайшие пару дней узнать, все ли в порядке дома у этого Текса. Я почувствовала облегчение, когда поняла, что за девочками присмотрит. «Я бы тоже съездила к Тексу домой. Желая Виоле доброй ночи, я думала о том, как бы попроситься с донором. Как сформулировать просьбу так, чтобы он согласился? Но к тому времени, как я забралась под одеяло и закрыла глаза, я была слишком уставшей, чтобы хоть что-то придумать.